Глава 4. Мне казалось, что вокруг воцарился хаос. Крики, ругань, шум ревущих двигателей. А в эпицентре стояла я, чувствуя, как подгибаются мои коленки от страха. Кто-то проверял пульс на шее Фуллера. Кто-то пытался привести его в чувство. А я не могла произнести даже слова. Чья-то рука схватила меня за шею, больно дернув за волосы. А в следующее мгновение я оказалась в темном салоне автомобиля. Лицо незнакомца, искаженное гримасой гнева, появилось перед глазами. «Сиди, не рыпайся!» — скомандовал мужчина и силой хлопнул дверцей, отсекая меня от всего происходящего. Я боялась выдохнуть, боялась пошевелиться. Сквозь стекло я увидела, как брат говорит с незнакомцем, посадившим меня в машину. По напряженной спине Феликса понимала, он с трудом сдерживается, чтобы не полезть в драку. Хотелось плакать. «Какая же я дура!» Вместо того, чтобы защищать брата, втянула его в проблемы. Я не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, целая вечность. Но вдруг я увидела, как к брату, едва заметно пошатываясь, подходит Фуллер. Разговор был коротким. Феликс кивнул и спрятал руки в карманы джинсов. А потом и вовсе опустил голову, словно признавал свою вину. «Ну уж нет, я не могла допустить, чтобы брата наказали из-за моего поступка». Дернула за дверную ручку и выскочила из салона автомобиля. Фуллер, развернувшись, уже сделал несколько шагов в сторону старта, оставив Феликса стоять неподвижно. Подбежала к младшему, дернула за локоть, привлекая внимание к себе. «Ты не должен отвечать за меня!» — выкрикнула я и рванула вслед за Фуллером. На мужчину я буквально налетела со спины. Он неожиданно замер на месте, а я не успела притормозить. «Откуда ты свалилась на мою голову?» Рявкнул Мэтт, хватая меня за шиворот, словно бездомного котенка. Я на миг зажмурилась, понимая, что этот мужчина вполне может ударить меня. Но удара не последовало. «Феликс не виноват! Накажите меня! Он ни при чем!» Выпалила я, открывая глаза, так и не дождавшись удара. «Исаев, забери свою дамочку!» С нотками усталости в голосе потребовал Фуллер. «Увижу еще раз, будет мыть тачки сутки напролет!» «Я согласна!» Не подумав, выкрикнула я. «Только Феликса не наказывайте!» «Да что ты заладила? Наказывайте, не наказывайте!» Рявкнул Фуллер. «Ты совсем идиотка!» «Дарина!» — выпалила я. «Я правда не хотела бить вас шокером. Думала, это ваш приятель Дуб. И потом вы сами подкрались неожиданно». «Убери ее, Исаев!» — устало проговорил Фуллер. Феликс тут же подхватил меня под руку, а Мэтт сделал два шага вперед. А потом, словно вспомнил о чем-то, бросил хмурый взгляд на меня. «Утром придешь, поможешь ребятам на мойке. Еще раз увижу, прибью». Голос Фуллера звучал отрывисто. От его интонации хотелось забиться в угол, не попадаться на глаза. «И мы в расчете?» — выпалила я, прежде чем успела подумать. А потом прикусила до крови щеку изнутри. «Господи, что стало со мной сегодня? Кажется, это меня ударило током и вышибло весь мозг, а не Мэтта». «В расчете», — бросил Фуллер, вынимая сигареты из кармана куртки и зажигалку. Когда облачко дыма уплыло в ночное небо, Мэтт бросил на меня полный неприкрытый неприязни взгляд. «Исаев, следи, чтобы твоя девчонка не попадалась мне на глаза. Второго шанса я не даю, сам знаешь». Феликс молча кивнул, не выпуская моего локтя. Стоило Фуллеру исчезнуть и затеряться в толпе, как брат поволок меня в сторону нашей машины. «Ты, Дарья, не можешь жить спокойно?» — шипел брат, усаживая меня на пассажирское кресло. «Я сама не знаю, как так получилось», — в свое оправдание произнесла я. «Тебе повезло, что Фуллеру некогда с тобой возиться», — отрывисто бросил брат. «Отвезу тебя домой. Откуда у тебя вообще шокер?» «Клиентка подарила», — призналась я. «Наша соседка. Помнишь, из 48-й квартиры? У нее муж продает электрошокеры и дубинки». «Вопрос был риторический», — пробормотал Феликс. «Больше тебя с собой я брать не стану. Даже не уговаривай». «Мне и первого раза хватило», — ответила я, а брат бросил на меня недовольный хмурый взгляд. Утром, проснувшись раньше звонка будильника, подскочила с постели. Брат уже не спал, а заботливо приготовил завтрак для нас двоих. «Тебе не обязательно ехать со мной», — проговорила я. «Угу, и оставить тебя без присмотра, чтобы ты кого-нибудь еще приложила шокером? Не дождешься!» — скривился брат, широко зевая и даже не пытаясь скрыть зевок. «Чем? Шокер мне так и не вернули. — пожаловалась я. «И не вернут», — пожал плечом Феликс. «Мэтт его разбил, как только очнулся». «Животное», — пробормотала я. «Дарька», — брат посмотрел на меня с предостережением. «Очень прошу, не привлекая к себе внимания. Сейчас поедем туда, вымоешь пару тачек и домой. Договорились?» «Договорились», — согласно кивнула я, поднимаясь с табурета и идя следом за братом. Весь путь до автосервиса «Фуллерит» я напряженно молчала. Встречаться с Фуллером было, признаться, капельку страшно. Судя по дикому взгляду, от этого мужчины можно ожидать чего угодно. И мне пришлось напомнить себе, что как только я исполню свое обещание и отмою грязь нескольких машин, то тут же мой долг перед Фуллером будет прощен. С таким позитивным настроем я ехала в салоне Дорандулета, мысленно планируя день и уговаривая себя, что у нас с Феликсом проблем нет. А Фуллерит всего лишь временные трудности.